Гуру. Хорошо установить привычку рассматривать некоторые понятия и явления с точки зрения тонкого мира и этим определять их действительное значение. Например, понятие собственности или высокое положение в обществе, или земные знаки отличия, титулы, родовитость, вражду и добрые отношения. Многое можно пересмотреть таким образом и понять действительную ценность вещей и явлений. Многое предстанет в совершенно ином свете. Многое потеряет свою ценность. Тонкое понимание приближается уже к космическому. Космическое сознание – удел тех, кто освободился от иллюзий темных. Хорошо и здесь приложить сознательные усилия для раскрепощения сознания от всяких запретов.